Глава 46. 7 августа 1914 года. Анджело стоял в пределе, ожидая, когда появится его невеста. Народу на венчании присутствовало немного. Священник со счастливой улыбкой во весь рот, девушки из бельевой лавки и все Бартолини, одетые по такому случаю в самое лучшее. Как не похоже на простенькую церемонию в Тоскане. Казалось, это было 100 лет назад. Анджело очень надеялся, что Мария не возражает против его повторной женитьбы так скоро после ее гибели. «Ты правильно сделал, что начал новую страницу в жизни. Кэтлин – хорошая девушка». «С ней ты вновь обретешь дом и семью», — сказал отец Бернардо. «Господь послал вас друг другу». «Зачем ты берешь в жены ирландку?» — спросил Анджело его бригадир. «Она запилит тебя до смерти». «Она мне нравится», — заявила Анна в тот вечер, когда Анджело впервые привел Кэтлин в дом дяди и тети. «У вас будут красивые дети». Анджело подумал об Алессии и своем постоянном ощущении, что дочь жива. Он бережно хранил пинетку в надежде, что однажды найдет девочку. Но с годами эта надежда таяла. Возникло какое-то движение, прихожане встали со скамеек. Наверное, Кэтлин идет. Анджело обернулся и сквозь слезы на глазах узрел видение. По воздуху к нему приближалась девушка в кремовом платье, отделанном кружевом. «Не оглядывайся назад, смотри вперед», — подсказало ему сердце. «Призраки не согреют твою постель. Та, кто это сделает, перед тобой».